Ишь. А я есть Ванька. Ванька Каин. Нет, ты не Ванька, Потапов. Ты член партии, директор предприятия, известный в городе личность. Ишь, куда его понесло? Заболел, лечись. Ныряй в койку и разговаривай шепотом. На ладан дыши. Только ведь ты не заболел вовсе, я же вижу. Девчонку, подлец, облюбовал, да? Хочешь из партии загреметь? За аморалку? Дурак ты, Азаруев. Нет, не дурак, а сроду так. Одним словом, опомнись. Вот тебе мой рецепт. Девочку отпусти. Надеюсь, крылья ты ей не подрезал. И завтра же на работу. А я-то уши развесил. Думаю, мало ли что, мужик не железный. И впрямь подустал. Под наряды сопрели. С кем не бывает перебоев. А он, болезный, глядите, по какой линии направление взял. И по какой же это линии? По весьма скользкой, я бы сказал, линии. Настя в дочке тебе годится, Кузьмич. Потапов рот до ушей разинул, готовясь искренне расхохотаться, и вдруг понял, что Азаруев не шутит. Хочешь, Гриша, я их сюда приведу, пред твои очи, Марию и Настю, и ты им про свои подозрения выложишь, годится? И все вместе затем посмеемся над тобой, постником. Хочешь? С меня ведь станет. Поднять их? Во-первых, они уже спят, — засомневался Азаруев. А во-вторых, что же тогда, во-вторых, а, Ваня? Если не девочка, мне завтра в горкоме о тебе говорить. Что сказать, Ваня? Что ты с фабрики уйти добровольно решил? Разочаровавшись в социалистическом методе производства? Никто не поверит. Не с фабрики, а всего лишь с должности. И куда же? На должность Поликарпыча? Двор подметать? Да ты ведь из метлы застрелишься. От самолюбия, от гордыни. Куда еще? Рядом со шляпой на ящик присядешь возле пивной? Что еще? Книги читать решил. Читай на здоровье. Кто против? Книга даже в тюрьме не возбраняется. А с директорской должности, заруби себе на носу, как правило, снимают. Никто в добровольном порядке с этой должности не уходит. Тоже мне оригинал нашелся. Ёрничаешь, Азаруев. К тому, что не верю тебе. Не хочу верить. Не веришь, что с фабрики уйду? А ты не верь. Меня ведь не это волнует, Гриша. Не фабрика мне разонравилась, не должность моя. Сам я себе осточертел. Все в одном и том же положении. Даже медведь зимой в берлоге ворочается. Вот и мне пора с одного бока на другой перевернуться. Затекло все. Можешь ты в это поверить, Азаруев? Могу, почему нет? Я, что ли, себе постоянно нравлюсь, тоже бывает найдет. Но не до такой же степени. Часок-другой поскулишь втихаря, чтобы никто не видел и не слышал. По морде себе мысленно дашь, и как огурчик снова тянешь. Лямку? Да, лямку. Хомут, если угодно, телегу. Как там у твоих поэтов? С утра садимся мы в телегу. И тянем. Телегу жизни, а ты как думал? А нравится или нет тянуть, об этом где-нибудь наедине с березкой. И вот так послушно, беспрекословно тянуть? Лучше, да, беспрекословно, честнее будет и выгоднее для всех, и для себя в том числе. Согласен, что выгодно для всеобщего порядка и для личного брюха, выгодно, перспективно. И все же самим собой позволительно оставаться или грех? Кому-то это невыгодно будет? В духовные красавцы поиграть намереваешься? Правильно я улавливаю, Потапов? Завтра, стало быть, пойдешь и двугривенный в шляпу опустишь? Я не знаю, что будет завтра. но почему-то хочу найти этого человека, поговорить с ним, попросить у него